Глава 5. Ирис медленно выплывала из моря боли, в котором тонула. Застонав, она попыталась пошевелиться, но тело было тяжелым и непослушным, словно кости и мышцы стали весить тонны. «Как вы, госпожа Соколовская?» — раздался обеспокоенный голос их семейного доктора Аврама Разумовского. Ирис приоткрыла глаза и осмотрелась, моргая и стараясь вернуть себе резкость зрения. «Где я?» Голос не хотел слушаться и скрипел. «Вы дома, в вашей спальне, полной безопасности», — ответил доктор. «Что случилось со мной?» «Ваш муж вызвал меня, сказав, что у вас случился нервный срыв в офисе. Он предполагает, что это из-за того, что вы тяжело переживаете отлет ваших двойняшек в Астроакадемию?» «Да, похоже на то». Мысль об отлете детей отозвалась новой болью внутри. Но было еще что-то. Вспышка воспоминания, как жесткий удар плети, подкинула ее, заставляя сесть на кровати. «Марко? Где Марко?» Ирис стала нервно озираться, желая увидеть призрак того, кого уже давно считала погибшим. «Прошу прощения, я не знаю, о ком вы». Ирис, преодолевая слабость и головокружение, начала подниматься. «Немедленно ложитесь, госпожа Соколовская», — повысил голос доктор. «Вам абсолютно противопоказано сейчас любое перемещение. Вы не владеете своим телом из-за успокоительного, которое я вам ввел, и можете нанести себе травмы, если будете ходить». «Я должна найти Марко. Где он?» — упорствовала Ирис. «Сейчас же ложитесь, или я буду вынужден вас снова усыпить», — пригрозил доктор, и Ирис смирилась. «Не надо меня усыплять. Где мой муж?» «Он вынужден был отлучиться, чтобы что-то уладить, но связывался со мной недавно. Он на пути домой и будет здесь с минуты на минуту». Ирис отвела глаза и уставилась в потолок. Неужели это не призрак, возникший из прошлого, чтобы нанести ей сокрушительный удар, а реальный, живой Марко появился в ее кабинете перед тем, как ее мозг не вынес всего нахлынувшего напряжения и отключился? Но как? Как это вообще может быть правдой? Марко Дрэга умер, сгинул в прожорливых глубинах дальнего космоса много лет назад, украв ее душу и сердце, оставив в груди только истекающий кровью кусок бессмысленной плоти, необходимой лишь для простого физиологического перекачивания крови. Но она не могла ошибиться. Этим утром в ее кабинет вошел именно он. Не кто-то поразительно похожий, не двойник, а именно ее Марко. Возмужавший, заматеревший, уже не тот паренек, бесшабашный выпускник Астроакадемии и ее самый желанный и неповторимый возлюбленный. Но это был именно он. Черты его лица стали намного резче и жестче. Кожа приобрела тот специфический оттенок, что выдает человека, проводившего большую часть жизни в космосе. А тело, которым она восхищалась и которое знала когда-то едва ли не лучше собственного, стало еще мощнее, с четко видимыми даже сквозь одежду очерченными линиями тренированных мускулов, демонстрирующими, в насколько совершенного мужчину он превратился за эти годы. Да, Марко, несомненно, изменился, но Ирис бы не спутала его ни с кем, потому что никогда для нее во всей Вселенной не было мужчины, даже близко способного сравниться с любимым. И дело даже не во внешности. С первого же взгляда на него все то, что она похоронила и оплакала в потайной глубине своей души, всколыхнулось и ожило. Ее чувства к нему словно бы никогда и не умирали, а лишь затаились внутри, как коварный зверь, что набросился на Ирис с первого же вздоха рядом с Марко. раздирая душу в клочья. Один миг погружения в его глаза, полные такой родной сумеречной синевы, и для нее все в мире вдруг стало по-прежнему. Будто все эти годы она была замершей на середине шага, а в тот миг просто продолжила движение с того же места, где ее остановил его уход. Все вернулось с прежней и в тысячи раз большей силой. Любовь, отчаяние, смертельная тоска и даже нестерпимое, сжигающее душу желание и мучительные воспоминания о каждом моменте их недолгой совместной истории. Звук зуммера от входной двери заставил Ирис вздрогнуть. Она уже одевалась для занятий по физической подготовке и была готова выйти. Еще вчера она, как и другие вновь прибывшие, получила расписание. По полной программе они начнут учиться через 3 дня, а уже сегодня с утра их ждали тренировки. Прекрасная физическая форма строго обязательна для кадетов и не должно быть ни дня простоя. «Войдите!» — крикнула Ирис. И внутренний замок двери отсека, уловив ее согласие на вторжение стоящего снаружи, гостеприимно распахнул дверь. И Ирис едва сдержала вскрик, увидев в проеме того самого нахального черноволосого парня с потрясающими синими глазами, что вчера столь бесцеремонно хватал ее после прилета. «С первым днем в Академии, Ирис!» Расплылся он в белозубой улыбке, от которой у Ирис еще вчера обмерло все внутри. Ей тогда стоило огромных сил не начать глупо и влюбленно улыбаться ему в ответ, учитывая мощь той волны жара, которая прокатилась по ее телу, когда этот наглец, как куклу, развернул ее к себе в толпе. И только злость на всю ситуацию позволила ей не прильнуть к нему прямо там, вдыхая его поразительный запах. Высказав обоим явно претендующим на ее внимание парням, что думает об этих их боданиях, она сделала предельно безразличное лицо, и это был максимум, на который она была способна в той ситуации и с учетом ее состояния. И ушла, надеясь, что выглядела достаточно гордо. Но едва за ней закрылась дверь отведенного ей отсека, Ирис сползла вниз, так как ставшие ватными ноги моментально подогнулись. Все, что тогда стояло у нее перед глазами, это умопомрачительная синева насмешливого мужского взгляда, в котором только слепой не увидел бы желания, и опасная близость его губ в тот момент. Весь оставшийся день понадобился Ирис, чтобы выбросить парня из головы. 100 раз она напомнила себе, что прилетела сюда учиться, что родители должны ею гордиться. И для этого она должна упорно работать и не отвлекаться на всякую романтическую чушь. Но она бы соврала, если бы сказала, что, засыпая, не думала о синеглазом дерзком красавце и не видела именно его губы во сне в свою первую ночь в Астроакадемии. И вот надо же, именно этот, лишающий ее концентрации брюнет, первый, кого она видит в свой первый день здесь. Похоже, парень не привык отступать и проигрывать. «Доброе утро, кадет Дрэга!» Ирис напустила на себя холодность, не желая выдавать нахалу, как он действует на нее одним фактом своего присутствия. «Стажер Дрэга, детка!» С хитрой улыбочкой поправил он ее. «И я рад, что ты так быстро запомнила мое имя!» «Прошу прощения. Доброе утро, стажер Дрэга!» «Когда мы наедине, для тебя я Марко, цветочек. Ты готова идти на занятия? Не стоит опаздывать в самом начале обучения». «Спасибо, что беспокоитесь, стажер Дрэга. Но думаю, что и сегодня прекрасно обойдусь без вашего сопровождения», — вздернула Ирис подбородок. «Ну, боюсь, это невозможно, цветочек, потому как именно я и являюсь инструктором по физической подготовке в вашей десятке, кадет Леонидас». Ирис вспыхнула, смутившись, и, опустив голову, быстро пробормотала извинения и постаралась протиснуться мимо него в коридор. Но Марко, на секунду обхватив ее за талию, наклонился к ее уху и прошептал, обжигая дыханием: «Не делай так». «Как?» — удивленно вскинула глаза Ирис, встречаясь с его, полными мужской жажды. «Ох, напрасно она это сделала!» «Так, как сейчас. Ты опустила глаза, а твои щеки пылают, и дыхание сбилось. Нам ведь нужно сейчас заниматься, а все, о чем я могу думать, это как далеко по твоей потрясающей коже разольется румянец, если я прямо сейчас поцелую тебя». «Что?» Ирис дернулась в его цепком объятии. «Хочу знать, розовеют ли твои грудь и живот, когда ты сильно возбуждаешься?» Выдохнул Марко в ее кожу на шее, и Ирис дернулась, ощущая его дыхание как ожог. Возмущение вспыхнуло внутри девушки, и она с силой отпихнула парня от себя. «Не смей меня трогать, нахал!» прошипела она в его усмехающееся лицо, заметив, что из соседних отсеков выходят другие кадеты. «Но это совершенно невозможно, учитывая, что я ваш инструктор, кадет Леонидас!» Достаточно громко сказал он для того, чтобы их услышали окружающие, и шепотом добавил: «Ты просто восхитительна, когда сердишься. У меня от тебя в голове мутится». «Обратитесь в санчасть. Может, это отравление?» Огрызнулась Ирис. «О, еще какое отравление! Я даже точно знаю противоядие. Готова оказать мне столь необходимую первую помощь прямо сейчас, цветочек, и продолжить спасать меня сегодня ночью?» «Неужели кто-то на это ведется, стажер Дрэга?» Отступила Ирис от него на шаг. «Понятия не имею», — продолжал веселиться Марко. «Ты ведь первая, за кем я пытаюсь ухаживать. Неужели обломаешь меня и навсегда поселишь в парне неуверенность в своих силах?» «Ну да», — так она и поверила в его неопытность. «Думаю, тебе стоит на лбу вживить табло со счетчиком твоих побед, Дрэга. Так будет хотя бы честно по отношению к девушкам. Они бы точно знали свой порядковый номер. Да и тебе не пришлось бы отвечать на идиотские вопросы типа: «Сколько было до меня у тебя, милый?» Но знаешь что, Синеглазка, меня в этом твоем списке никогда не будет. Даже и не мечтай». «Синеглазка? Цветочек, как приятно, что мы еще даже не целовались, а ты уже даешь мне милые интимные прозвища. Хотя... думаю, что после того, как мы проведем с тобой первую же ночь вместе, оно быстро изменится. Скажем, например, на феноменальный язычок или восхитительные пальчики. Хотя нет, постой, больше подошел бы неутомимый жеребец». «А по-моему, самый хвастливый придурок во вселенной подошел бы гораздо больше». Ирис рванула вперед по коридору, не желая больше слушать этого идиота и стараясь скрыть, как запылали ее щеки. «Я никогда не хвастаюсь, кадет Леонидас. Я лучший во всем!» Громко сказал ей Марко, нагоняя ее в сопровождении остальных ребят. «Ага, болтай!» — отмахнулась Ирис. «Проверишь?» Ирис отвернулась и поклялась себе игнорировать этого самодовольного засранца, что в момент разрушал ее самообладание и наполнял голову непристойными желаниями. Ее познания в области секса обширными назвать язык бы не повернулся. Недельная интрижка перед самым отлетом с давно увлеченным ею красавчиком-спортсменом из бывшей школы. Вот и все, что было в ее небогатом арсенале. Парень был нетерпелив, и слишком торопился, а потому первый раз не оставил у Ирис никаких приятных воспоминаний. Как, впрочем, и следующие три раза. Ирис вообще задалась вопросом, что в сексе такого, что все постоянно о нем думают и говорят, и зачем она вообще пошла на эту глупую затею с коротким романом. Но парень ей нравился, и они встречались довольно давно. Да и лететь в Астроакадемию и корчить из себя взрослую самостоятельную, на самом деле оставаясь девственницей, ей казалось глупым. Хотя после своего первого опыта спортсмен ей нравиться перестал. А идея сохранить невинность не казалась столь уж непривлекательной. Но стоит ли сожалеть о том, чего не вернуть? Да вот только само присутствие Марко Дрэго бдило в Ирис что-то, о чем она в себе до этого даже и не подозревала. Жгучее желание узнать, почувствовать, каково это, когда они оба, обнаженные, влажные от пота и тяжело дышащие, будут двигаться навстречу друг другу и совместному удовольствию. Несмотря на всю раздражающую самоуверенность Марко, Ирис казалось, что уж близость с ним-то наверняка не оставила бы ее равнодушной. Вот поэтому от него и нужно держаться как можно дальше. Но в планы стажера Драго явно не входило давать ей пространство для того, чтобы держаться на расстоянии. На первом же занятии после прохождения полосы препятствий Марко распределил их на пары для обучения азам боевых навыков рукопашного боя. Это было обязательной дисциплиной на случай захвата корабля недавно появившимися пиратами. И, конечно, его партнером стала Ирис. Это было настоящее испытание для ее нервов. Раз за разом оказываться на матах под ним или тесно прижатой к его мускулистому сильному телу в обездвиживающем захвате. У нее буквально в голове плыло от его разгоряченного запаха ощущение рук на ее коже и то и дело скользящих, как бы невзначай, ладонях на самых разных частях ее тела. «Очень плохо, кадет Леонидас», — скорчил недовольную гримасу Марко, хотя она и видела веселых бесенят в его глазах. «Если ваши навыки самообороны столь плохи, то, думаю, я просто обязан буду настаивать на индивидуальных занятиях». Со стороны остальных кадетов послышались смешки, и Ирис закатила глаза. Когда занятие закончилось, Марко, нисколько не маскируя свой к ней интерес, проводил девушку до самой двери отсека под понимающими взглядами сокурсников. «Пригласишь меня внутрь, цветочек? Обещаю, что прямо сейчас буду вести себя целомудренно», — тихо сказал Марко у самой ее двери. «Ни за что, стажер Дрэго. Во-первых, я не уверена, что тебе известно значение слова «целомудренно». А во-вторых, подозреваю, что ты как вампир из старых книжек. Стоит пригласить тебя внутрь хоть раз, и от тебя уже не избавиться». Марко расхохотался. «Тебе и так от меня никак не избавиться, цветочек. Слушай, сегодня приветственная вечеринка в честь того, что вы вливаетесь в наши ряды. Я зайду за тобой в 8». Причем последняя фраза совсем не была вопросом. «Если я и пойду на вечеринку, то точно не с тобой». Ирис вошла внутрь. «Если не со мной, красавица, то и ни с кем. Никто, кроме меня, к тебе и близко не подойдет». «Проверим?» «Да сколько угодно». И Дрэго ушел с торжествующей похабной улыбочкой. «Госпожа Соколовская, ваш муж уже на подлете», — вырвал Ирис из воспоминаний доктор. «Вселенная, мудрая и всемогущая! Как же Марко Дрэго раздражал и выводил ее из себя в первое время! Так же сильно, как и привлекал, и лишал сил и возможности бороться с ее чувствами к нему». Звук открывшейся двери привлек внимание Ирис к появлению мужа. «Доктор, как она?» — — спросил Федор, ощупывая Ирис обеспокоенным взглядом. «Думаю, сейчас уже все в порядке, господин Соколовский. Я стабилизировал ее состояние медикаментозно, и сейчас все, что нужно, это отдых и отсутствие раздражителей». «Спасибо, доктор». «Я вас покидаю, но буду на связи, если что. До свидания». Доктор ушел, а Федор так и остался стоять посреди их спальни, прикованный к месту прямым взглядом Ирис. Тяжелая тишина, предвестник назревающей разрушительной стихии, повисла между ними. «Как давно ты знаешь, что Марко жив?» — наконец произнесла Ирис, и Федор заметно вздрогнул.